Глава 11. Предмет в руках Лэндона оказался, на удивление, тяжелым для своих размеров. Тонкий и гладкий блестящий металлический цилиндр, длиной около 6 дюймов, закругленный с обоих концов, был похож на миниатюрную торпеду. «Прежде чем что-нибудь с этим делать, — сказала Сиена, — советую посмотреть на другую сторону». Она натянуто улыбнулась. «Вы же разбираетесь в символах?» Лэндон принялся медленно поворачивать цилиндр, внимательно разглядывая его поверхность, и вдруг замер, заметив ярко-красный символ. Разбираясь в иконографии, Лэндон хорошо знал, что список символов, способных вызвать у человека мгновенный страх, весьма ограничен, но увиденный на цилиндре значок, безусловно, в него входил. Его реакция была инстинктивной и молниеносной. Он положил цилиндр на стол и откинулся на спинку стула. Сиена, понимающе, кивнула. Я тоже так отреагировала. На цилиндре был изображен простой символ из 3 элементов. Лэнгдон когда-то читал, что этот зловещий знак был разработан в 1960-х годах химической компанией Dow Chemical и заменил огромное количество предупреждающих символов, которые использовались прежде. Как и все успешные знаки, он был простым, запоминающимся и легко воспроизводимым. Эта эмблема биологической опасности получила распространение во всем мире еще и потому, что вызывала у самых разных народов ассоциации со многими не очень приятными вещами, начиная от клешней краба и заканчивая метательными ножами ниндзя. «Эта маленькая канистра является биокапсулой», — объяснила Сиена. «Их используют для перевозки опасных веществ. Иногда применяют и в медицине». Пробирка с образцом вставляется в пенопластовый футляр, чтобы защитить от возможного повреждения во время транспортировки. В нашем же случае она показала на символ биологической опасности. Думаю, что тут, наверное, какой-то смертельно ядовитый химикат. Или вирус. Помолчав, она добавила, первые образцы вируса Эбола были доставлены из Африки в такой же капсуле. Но Лэндон интересовал вовсе не это, но, как черт возьми, она оказалась в моем пиджаке. Я же преподаю историю искусств, откуда ей у меня взяться? Перед глазами у него промелькнула жестокая картина, корчащаяся в смертельной агонии тела и парящая над ними чумная маска. Визири, визири. Откуда бы она ни взялась, сказала Сиена, но это продукт очень высоких технологий. Освинцованный титан. Защищает даже от радиации. Полагаю, что тут не обошлось без каких-нибудь секретных разработок по заказу правительства. Она указала на темный прямоугольник размером с почтовую марку возле знака биологической опасности. Это распознаватель отпечатка пальца. Защита на случай потери или кражи. Такую капсулу может открыть только конкретный человек. Хотя способность Лэндона соображать уже полностью восстановилась, происходящее было выше его понимания. Я носил биометрически запечатанный контейнер. Обнаружив эту капсулу в вашем пиджаке, я хотела потихоньку показать ее доктору Маркони, но не успела, потому что вы очнулись. Я даже подумала, не приложить ли ваш палец к капсуле, пока вы были без сознания, но побоялась, не зная, что в ней содержится. «Мой палец?» — Лэндон покачал головой. «Не может быть, чтобы эта штука была запрограммирована на меня. Я ничего не соображаю в биохимии и не могу иметь с ней ничего общего». «Вы уверены?» Сомнений у Лэндона не было. Он протянул руку и приложил большой палец к распознавателю. Ничего не произошло. «Видите? Я же говорил!» Титановый цилиндрик громко щелкнул, и Лэндон отдернул руку, как после удара током. «Проклятие!» Он уставился на капсулу, будто ждал, что она развинтится сама по себе и начнет испускать смертельный газ. Но через 3 секунды раздался новый щелчок. Видимо, капсула снова заблокировалась. Потрясенный Лэндон повернулся к Сиене. Та устало вздохнула. «Что ж, теперь очевидно, что именно вас избрали курьером». Лэндону все происходящее представлялось полным абсурдом. «Но это невозможно. Как бы я пронес такую железяку через рамочный детектор в аэропорту? А может, вы прилетели на частном самолете? Или получили контейнер уже здесь, в Италии? Сиена, я должен позвонить в консульство. Немедленно. А может, сначала посмотрим, что в ней?» В своей жизни Лэндону не раз приходилось совершать необдуманные поступки. Но открывать контейнер с опасным содержимым на кухне у этой женщины он точно не будет. Я передам ее властям немедленно. Сиена закусила губу, прикидывая варианты. Хорошо. Но после звонка вы уже будете сами по себе. Я выхожу из игры. И встреча точно не может состояться здесь. Моя итальянская виза... В общем, есть сложности. Лэндон посмотрел Сиене в глаза. «Сиена, я знаю только то, что вы спасли мне жизнь. Я сделаю так, как вы скажете». Она благодарно кивнула, подошла к окну и посмотрела на улицу. «Ладно, вот как мы поступим». Сиена быстро изложила свой план. Простой, умный и безопасный. Включив блокиратор распознавания номера, она быстро набрала на мобильнике справочную. Ее тонкие пальцы уверенно скользили по кнопкам. «Справочная, не могли бы вы дать мне номер телефона американского консульства?» — спросила Сиена на безупречном итальянском. Немного подождав, она записала номер. «Грация, миле», — поблагодарила она и повесила трубку. Потом передала Лэндону бумажку с номером и мобильный телефон. «Звоните. Вы помните, что сказать?» «У меня с памятью все в порядке», — заверил он с улыбкой, набирая номер. Послышались гудки входящего вызова. Трубку никто не брал. Нажав кнопку громкой связи, Лэндон положил телефон на стол, чтобы Сиена могла все слышать. Наконец включился автоответчик, сообщавший информацию о предлагаемых консульством услугах и режиме работы. Лэндон посмотрел на часы на телефоне. 6 утра. Консульство открывалось в 9:30. «В экстренных случаях наберите 2 семерки для связи с дежурным сотрудником», — сообщил автоответчик. Лэндон тут же последовал совету. «Американское консульство дежурный слушает», — послышался усталый голос. «Вы говорите по-английски?» — спросил Лэндон. «Разумеется», — ответил дежурный с американским акцентом. Похоже, он был не слишком обрадован, что его разбудили. «Чем могу помочь?» «Я американец, нахожусь во Флоренции, и на меня совершено нападение». «Меня зовут Роберт Лэнгдон». «Номер паспорта, пожалуйста», — зевая, попросил дежурный. «Мой паспорт пропал. Думаю, что его украли. В меня стреляли и ранили в голову. Мне нужна помощь». Сотрудник моментально проснулся. «Сэр, вы говорите, что в вас стреляли? Повторите, пожалуйста, свое имя». «Роберт Лэнгдон». На линии послышался шорох, и Лэнгдон уловил стук клавиш. Раздался звуковой сигнал. «Пауза». Затем снова стук клавиш, еще один звуковой сигнал, а затем сразу 3, причем громких. Снова пауза, уже продолжительная. «Сэр», — наконец произнес дежурный, — «вас зовут Роберт Лэнгдон». «Именно так. И у меня проблемы». «Сэр, ваше имя помечено особым флажком. Это значит, что я должен немедленно соединить вас с главным администратором консула». Дежурный помолчал, видимо, сам в шоке от причастности к столь удивительным событиям. «Пожалуйста, не вешайте трубку. Подождите, вы можете сказать...» Но в трубке уже раздавались звонки вызова. На 4-й звонок трубку сняли. «Коллинз слушает», — ответил хриплый голос. Глубоко вздохнув, Лэндон постарался говорить спокойно и изложить все предельно ясно. «Мистер Коллинз, меня зовут Роберт Лэнгдон. Я американец и нахожусь во Флоренции. В меня стреляли... «Мне нужна помощь, я хочу немедленно приехать в консульство США. Вы можете мне помочь?» Низкий голос ответил без колебаний. «Слава богу, что вы живы, мистер Лэндон. Мы искали вас».